Кто-то кого-то любит, кто-то кого-то нет. Кто-то тебя разбудит, кто-то не спит в ответ. Кто-то срывает башни, кто-то без башни мрет. Кто-то живет вчерашним, кто-то живет вперед. Распахнуто лето, раскаяние светом, любовь не берета, но речь не об этом. Заполни планету, кукушка с приветом, всегда знаю, где ты, но речь не об этом. Ширинка отважна, улыбка витражна, смерть многоэтажна, но это не важно, ты слышишь, чего я хочу. Кораблик бумажный, мочится однажды, куда знает каждый, и это не важно, кто видит, чего я хочу. Когда на покое плюешься душою, причину с клюкою, что это такое? Кто знает, чего я хочу? Разрозненно двое в едином каное гребут или роют, а что это такое? Кто верит во что я хочу? Опять знаю, где ты, привет, навет, любовь не берет, но я ж не об этом. Кто-то кого-то любит, кто-то кого-то нет. Кто-то тебя разбудит, кто-то не спит в ответ.